Дверь в комнату распахнулась, стукнув о стену. Дерек вошел, пошатываясь, направился прямо к ванне, в которой сидели Нэш и Ирга. Зачерпнул горсть воды и плеснул себе в лицо, а после окунул голову полностью. Ирга тихонько пискнула, прижимаясь грудью к Нэшу. Тот встал, взял со стула полотенце и, обернув вокруг бедер, выбрался из ванны. Взяв Дерека под локоть, отвел его к креслу, усадил. «Ты видел дракона?» – спросил он. «Это оборотень». «Это Марая!» – воскликнул Дерек и вдруг рассмеялся, хлопая себя ладонями по коленям. Вода стекала по его лицу, мокрые потемневшие кудри прилипли ко лбу. «Марая? Та самая Марая?» – переспросил Нэш и сел в другое кресло, не замечая знаков, которые подавала ему Ирга. «На кой ляд ей невеста?» «Она хотела расстроить мой брак с принцессой», – ответил лорд, покосившись на свежие царапины на груди Нэша. «Кажется, у нее был разговор с мамой, и та сказала, что я женюсь только на девушке благородных кровей». «Подожди, я пытаюсь осмыслить», – остановил его Нэш. «Выходит, ты когда-то переспал с драконом?» Дерк встал, принялся ходить туда-сюда по комнате. Ирга, которая пыталась дотянуться до халата, висящего на спинке стула, снова плюхнулась в ванну. «Вы переспали перед тем, как ты обратился?» – спросил Дерек, мельком глянув на Иргу, которая сидела в ванне, обхватив колени и прижав их к груди. Нэш, помедлив, кивнул. «Выходит, это на самом деле может подтолкнуть к обращению. У нас с Марайей был секс незадолго до пожара. Я обещал, что женюсь на ней». «Врал, выходит?» – не сдержался Нэш. «Нет. На тот момент я думал, что так и будет. А потом случилась беда с отцом, и он признал меня законным. Я стал лордом. Все изменилось, понимаешь?» Дерек посмотрел на Нэша, но тот отвел взгляд. «Я любил ее. Но передо мной открылись новые перспективы. И мать... Она рыдала, умоляла меня, приказывала. Говорила, что эта женитьба перечеркнет всю ее жизнь. Великая мать, если бы я только знал. Это все из-за меня». Нэш встал и притянул Дерека к себе, обнял его, похлопал по спине. «Это Марая сожгла замок, не ты», — сказал он. «Это она убила твою мать, не ты». «Она сказала, что дракон — это я», — глухо пробормотал Дерек. «Дракон Марая! «Ее можно убить. Почему ты этого не сделал?» – воскликнул он. «Я увидел единственную женщину, которую когда-либо любил, и должен был броситься на нее с ножом?» – воскликнул Дерек. «Но ты по-прежнему хочешь убить дракона?» – спросил Нэш. Дерек молча отстранился от него, подошел к стене, на которой висел гобелен с изображением побоища, на переднем плане которого раненый конь загребал грязь копытами. «Когда отец признал меня наследником, я купил себе коня. Сам его выбрал, понимаешь? Он не был выбраковкой, доставшейся мне после Джоны. Я назвал его Ветром. Абсолютно черный, только на лбу белое треугольное пятнышко. Я видел, как он мчался по дороге, и грива его горела». Ирга, наконец, дотянулась до халата, быстро надела его, просунув руки в рукава, выбралась из ванны, бросая гневные взгляды на Нэша, и села в кресло, поджав босые ноги. «Она опасна и непредсказуема», — сказал Дерек, поворачиваясь к Нэшу. «И так красиво! Я хочу поговорить с ней еще раз!» «Дело твое», — кивнул Нэш. «Но я помню свою клятву. Я пришел сюда отомстить, и я это сделаю». Дерек стоял на коленях перед двумя скрещенными ножами, знаком Великой Матери, и пытался молиться, но слова будто сгорели, рассыпавшись прахом, и лишь одно колотилось в его сознании – Марая. То, что забрал пожар, будто само обратилось огнем, и его влекло к нему, как мотылька. Ему дали шанс исправить ошибку молодости, напоминание о которой осталось с ним болезненным ожогом. Ей больно, как и ему. Она до сих пор обижена. Значит, и ее шрамы не зажили. Но она убила его мать. Дерек склонил голову перед скрещенными ножами. Один был его собственный, пронесенный в сапоге. Второй, столовый, который годился лишь на то, чтобы намазывать масло, он нашел на полке. Но вместо молитвы его губы снова и снова повторяли имя. Марайя. К ужину их пригласили записками, доставленными молчаливыми служанками. Ирга брезгливо осмотрела нижнюю рубашку, которую так не хотелось надевать после ванны, и решительно швырнула ее в угол. Взяв платье, которое в пути успело потерять свой цвет, превратившись в нечто невнятно коричневое, приложила его к груди. «Постой-ка», — сказал Нэш, распахивая створки шкафа. Он подтянул полотенце, сползшее с бедер, завязал его потуже. Чихнув от пыли и протерев заслезившиеся глаза, вынул несколько вешалок, укрытых чехлами. Под первым обнаружился парадный камзол, расшитый золотом. Под вторым – костюм поскромнее, но тоже мужской. Стянув последний чехол, Нэш радостно воскликнул. «То, что надо!» Он повернулся к Ирге, демонстрируя золотое платье. «Такое чувство, что здесь нет хозяйки», — сказала Ирга, трогая смятые оборки. «Марайя занята более важными делами», — ответил Нэш. «Разрабатывает план по уничтожению Дерека». Он помог Ирге забраться в платье и попасть в рукава. Юбки оказались чересчур длинными, и Нэш решительно оторвал нижние оборки, укоротив длину едва не до колен. Обернувшись, Ирга наклонилась и с сомнением посмотрела на свои сапоги. «Нормально», — сказал Нэш и взялся за шнуровку на спине. «Тебе это ничего не напоминает?» — промурлыкал он ей на ушко. «Нэш!» Ирга попыталась подтянуть низкий лиф повыше. Взяв нож, подаренный Сэмом, с колченогого туалетного столика, переложила его в глубокий карман в складках юбки. «Пообещай, что не будешь лезть на рожон». «Я хотел попросить тебя о том же», — хмыкнул он, затягивая шнурок на корсете. «Это не твоя война, Ирга. Сиди да помалкивай». «Вот как», — усмехнулась она, взглянув на него через плечо. «Ты, значит, из таких мужчин?» «Нет», — ответил он, прижимаясь к ней сзади, целуя в шею и запуская ладони в вырез еще свободного платья. «Ты же знаешь, я мягкий и пушистый». Дверь открылась, и в комнату вошел Дерек, слегка посвежевший после ванны, но в пыльных штанах и старой рубахе нараспашку. Багровый шрам выползал на шею змеиным языком. «Вы опять?» – возмутился он. «Да сколько можно? Нэш, надень что-нибудь существеннее полотенчика. «О, кстати, у вас есть наряды!» — заметил он, направляясь к вешалкам, которые каталаг бросил на кровать. «Милорд, вы могли бы и постучаться!» — возмутилась Ирга. «Я недавно видел тебя голой, забыла?» — спокойно заметил Дерек, выбирая черную рубашку. «Это моя!» — возразил было Нэш, но Дерек уже переодевался. «В моем шкафу обнаружились лишь покрывало и мышиное гнездо», пробурчал лорд, застегиваясь. «Дерек, предлагаю напасть на Марайю сразу», сказал Нэш, резко потянув шнурок, и Ирга ахнула. «Прости», пробормотал он. «Я все думаю, может, в том, что случилось, не было ее вины», предположил Дерек. «Ты после первого оборота тоже шипел и чуть не кидался на меня». «Одно дело шипеть, когда на тебя наставляют меч». «И совсем другое – сжечь людей заживо!» – вспылил Нэш. «Я запрещаю тебе делать что-либо до того, как ситуация прояснится», – приказал Дерек. «Следующий ход – за Марайей. Пусть скажет, что ей вообще нужно». «Я бы на твоем месте не сильно рассчитывал на счастливое воссоединение с утерянной возлюбленной», – пробурчал Нэш. Он выставил кошачьи когти и, примерившись, провел ими по волосам Ирги. «Меня ждет Лилейна!» – невесело хмыкнул Дерек. «Моя венценосная невеста, которая пообещала быть хорошей женой. Если Марая хотела расстроить мой брак, то, думаю, стоит держать это в тайне. Ирга, постарайся выдать себя за принцессу». «Ладно», – ответила она, жмурясь от удовольствия. Нэш плавно проводил кошачьими когтями по ее волосам, и рыжие локоны заблестели, переливаясь, как живое пламя. «Слушай, Дерек, я знаю, как Марая будет сейчас себя вести», — сказал Нэш, расчесывая Иргу. «Откуда?» — не понял лорд. «Ну, я в курсе, как ведут себя брошенные женщины». Он разделил волосы на три прядки, начал плести косу. «Подожди!» Дерек подошел ближе, остановил его. «Лилейна по-другому причесывается. Попробуй закрутить волосы наверх». Он приподнял рыжие пряди, намотал их на руку, отчего голова Ирги дернулась. Сложил сверху лохматым клубком. «Вот, как-то так!» Он прижал сверху волосы ладонью, критически посмотрел и отошел. «Ладно, делай, как умеешь». «Спасибо», – язвительно ответил Нэш, снова расчесывая волосы. «Нэш, а ты вообще представляешь, как влип?» – хмыкнул вдруг Дерек. «Если ты когда-нибудь бросишь Иргу...» «Я никогда этого не сделаю», – сухо ответил Нэш. «Ирга совсем другое. Но ты перебил мою мысль. Ты оставил Мараю практически у алтаря, забрав перед этим ее невинность. Твоя мать сказала ей, что она тебя недостойна. Сейчас Марая изо всех сил будет демонстрировать, что ты потерял. Наряды, богатство, власть. Подыграй ей, Дерек. Смотри восхищенно и изо всех сил посыпай голову пеплом». «Главное, чтобы не в прямом смысле», — буркнул Дерек. «Когда она разозлилась, на ней платье загорелось». «Значит, тем более. Не злим ее», — кивнул Нэш. «Ведем себя почтительно. Задаем наводящие вопросы. Если она затеяла это через 10 лет, получается, что все еще неравнодушно к тебе». Он осмотрелся, оторвал от оборки, валяющейся на полу, золотой бант и, развязав его, вплел в косу. «Думаешь?» – произнес Дерек. «Может, выпустить хотя бы прядки возле лица? Коса – это так не по-королевски». «Милорд, не лезьте!» – цыкнула на него Ирга. «Она сидит тут, в горе. Судя по всему, друзей у нее мало. Ей наверняка захочется поговорить», – задумчиво произнес Нэш. «Убедить нас в собственной крутости. Залечить раненое самолюбие. Вот мы и воспользуемся этой маленькой слабостью дракона». Он завязал на косе бант, отступил на шаг, любуясь. «Выслушаем ее, и что дальше?» – спросил Дерек. «А когда мы убедимся, что Марая – исчадие бездны?» Зрачки в желтых глазах Нэша вытянулись, как у кота. «Я убью ее!» Их привели в тот же зал, где стоял трон. Сейчас к нему придвинули стол, накрытый явно в попыхах. Тарелки были из разных сервизов. Серебро соседствовало с золотом. Подпалины на скатерти попытались прикрыть посудой, но они все равно бросались в глаза. Марая надела красное платье с таким откровенным разрезом вдоль бедра, что взгляды обоих мужчин невольно к нему устремились. Марая же пристально рассмотрела Иргу, презрительно фыркнула и махнула рукой, позволяя гостям сесть. Камзол с золотой вышивкой, который Нэшу пришлось напялить, опасно затрещал по швам, когда каталак склонился в учтивом поклоне. «Ты возмужал, Нэш», – улыбнулась Марая. «Пожалуй, если бы ты подкатывал ко мне таким, я могла бы согласиться». «Ты к ней подкатывал?» – нахмурился Дерек. «Мне было 15, я ко всем подкатывал», — ответил Нэш, подвигая стул для Ирги. «Но я до сих пор печалюсь, что ты меня отвергла», — опомнился он. «Ты и раньше была красоткой, но сейчас...» Он восхищенно закатил глаза, незаметно пожав пальцы Ирге за столом. Марая улыбнулась, взяла кубок с вином, который подал ей жрец, севший по правую руку. «Я представляла принцессу совсем иначе», — сказала она. «Золотая рыбка оказалась медной, тоже рыжая. Она напоминала тебе меня?» — повернулась она к Дереку. «Я никогда не забывал тебя, Марая», — ответил он, и голос его прозвучал искренне. «Хорошо», — кивнула она. «Угощайтесь. В королевском дворце кормят лучше?» — спросила она у Ирги, и та неопределенно пожала плечами, оглядывая блюдо. Запеченная баранья нога, куриные ножки, ломти мяса. Все зажарено до черноты, словно приготовленное в пламени дракона. «Все очень аппетитно», — ответила она, выбирая яблоко из миски, чеканка на которой сгладилась, словно ее оплавили огнем. «Вы любите лорда?» Ирга едва не подавилась, посмотрела на Дерека. «Браки между людьми благородной крови редко заключаются по любви. Принцесса не вольна выбирать себе мужа», — ответила она. «Что ж, значит, вы не очень расстроитесь, если вашим мужем станет не Дерек». «А кто?» — нахмурился Нэш, незаметно проверяя подушечкой пальца остроту столового ножа. «Да хотя бы ты!» — улыбнулась Марая, показав белые зубки. «Как тебе, Дерек, такой вариант? Ты ведь всегда ревновал к Нэшу свою разлюбезную мамашу. Помню, все жаловался мне, как сопливый мальчишка, что его она любит больше, а теперь еще и невеста ему достанется. Прости, Нэш». Она повернулась к нему. «Ты наверняка не планировал такого поворота событий». «Ничего», — скупо ответил тот, изо всех сил делая печальное лицо. «Я готов понести это наказание. Выходит, ты женишь меня на принцессе, разрушишь брак Дерека и его планы на трон. Что ж, я восхищен твоим коварством». «О, это далеко не все». Она отпила вина, мечтательно посмотрела вверх, в круглое отверстие в потолке, где виднелась красная звезда. «В одной из древних книг, которые хранятся тут же в горе, я нашла легенду о том, что первые драконы опустились на землю на огненной колеснице. Произошла какая-то поломка, и им пришлось задержаться здесь. Они были сильны и могущественны, и им покорились уже несколько миров. Драконы, которые стали рождаться на земле, их дети, но они несли в себе и жалкую человеческую суть. По легенде, прародители смотрят на землю и ждут, когда хотя бы один потомок окажется достойным их. И тогда они заберут его к себе, на огненную колесницу. Я пыталась долететь туда, но воздух на высоте такой холодный, что даже мое внутреннее пламя остывает». «Никак ты собираешься поразить предков драконов?» — спросил Нэш. «При условии, что они разглядят со своей звезды то, что происходит на Земле, и им есть до этого дело». «Престол останется без наследника», — ответила Марая. «Трон всегда переходил по мужской линии, но теперь на него сядет королева. И кровь ее сможет поспорить с древностью с семью великими родами, идущими от капитанов, прибывших из-за бурного моря». «Что бы на это сказала твоя мать?» Она усмехнулась, посмотрев на Дерека. «Я стану править, а ты будешь моим слугой. Я заставлю тебя чистить конюшни и стирать мое белье. Я покажу, где твое место, серебряный бастард». «В целом все понятно», — сказал Нэш. «Значит, ты еще и намереваешься свергнуть короля. Тебе, правда, надо именно это?» «Мне надо избавиться от одиночества, которое терзает меня вот уже 10 лет. Мне нужна была любовь», — ответила она, все так же пристально глядя на лорда. «Мне нужен был ты, Дерек, и плевать мне было, лорд ты, бастард или хоть пастух. Но ты отнял у меня даже надежду на счастье, а сам вознамерился жениться на принцессе и сесть на трон. «Если тебя это утешит, я не испытывал счастья очень давно», — ответил он. «Снова жалеешь себя», — фыркнула она. «А знаешь ли ты, каково это — гореть изнутри, превращаться в чудовище снова и снова, видеть страх на лицах людей, не иметь даже надежды на обычную жизнь? Я ведь могла бы остаться человеком, если бы не ты». Она обвиняюще ткнула в него пальцем. «Я не истинный дракон. Кровь предков могла бы по-прежнему спать в моих венах. Когда-то, давным-давно, первое обращение драконов приближали сильнейшим унижением, которого их гордая сущность не могла вынести. Кубок в руке Марайи раскалился до красноты, и она отшвырнула его прочь». «Но ты ведь стала могущественной», — сказал Нэш. «Богатой, красивой, почти бессмертной». «И что, мне сказать спасибо?» Язвительно выпалила Марайя. «Я не всегда могу контролировать дракона. Он просыпается в любой момент. Я не могу даже пройтись по коридорам дворца. Однажды я обратилась и едва не задохнулась, зажатая между стен. Я сижу в этом зале с выходом к вершине горы, словно в норе. А мужчина, с которым я однажды возлегла, загорелся прямо в процессе». «Печально», — пробормотал Нэш. «Моя королева», — сказал жрец, молчавший до сих пор. «Позвольте спросить». «Да». Марайя все так же сверлила взглядом Дерека. «А что вы собираетесь делать со второй невестой? Если она вам не нужна, отдайте ее мне. Она дивно хороша». «Вторая невеста?» Марайя повернулась к нему. Потом снова посмотрела на Дерека. «Ты решил обмануть меня. Снова. У короля одна дочь, это известно всем. Кого ты мне привез?» Она вскочила, и по красному платью потянулись темные горелые дорожки. «Я тоже королевская дочь», — ответила Ирга, поднимаясь со стула. «Правда, внебрачная». «Внебрачная?» Марайя расхохоталась. «Ах ты, подлец!» — протянула она, почти с восхищением, глядя на Дерека. «Девушки ни при чем», — сказал он. «Все это касается только нас двоих. Марайя, ты можешь мне не верить, но я любил тебя, правда. Не было ни дня, чтобы я не сожалел о том, как все сложилось». «А я, несмотря ни на что, не сожалею», — прошипела она. «Месть была такой сладкой, я до сих пор чувствую ее вкус». Она быстро провела языком по губам. «Правда?» Нэш нехорошо улыбнулся. Клыки его вытянулись. «И какой же у нее вкус?» «Крови, разумеется», — ответила Марайя, отрывая взгляд от Дерека и с легким недоумением глядя на Нэша. «Я откусила шлюхе-цветочнице голову перед тем, как ее сжечь. Не подумай, я не стала ее есть, выплюнула», — спокойно добавила она. Нэш сорвался с места, опрокидывая стол и превращаясь в кота. Камзол, расшитый золотом, порвался на нем в клочья. Реальность разлетелась на куски, словно отражение в гладких черных плитах, покрывающих пол зала. Ирга вскочила со стула, но движение вышло медленно тягучим, словно само время загустело, застыло, как жир, натекший в блюдо с подгоревшей бараньей ноги, которую так никто и не попробовал. Она видела, как меняется Нэш, расширяется переносица, вытягиваются загнутые когти. Сапоги упали с ног, превратившихся в лапы с темно-розовыми мягкими подушечками. Глухой звериный рык прозвучал, как далекий раскат грома. Челюсти, метящие в белую шею Марайи, сомкнулись на руке жреца, успевшего оттолкнуть свою королеву. И все снова закрутилось быстро. Каталак все же дотянулся лапами до Марайи. Когти полоснули по платью, разрывая алую ткань. Белая кожа вспухла кровавыми полосами. Каталак отшвырнул жреца, будто тряпичную игрушку. Но Марайя уже повернулась к нему, и яркие губы растянулись жутким оскалом. «Нэш!» — выкрикнула Ирга и швырнула в Мараю яблоком, которое все так же сжимала в руке. Каталак прыгнул в сторону, уходя от жара, полыхнувшего струей, а яблоко, отскочив от Мараи, мгновенно проросло деревом, закрывая Нэша от пламени. Кот перекатился на спину, сбивая огонь с занявшейся шерсти. Жрец вскочил на ноги, обнажая кривую саблю из-под полы серой хламиды. Схватив еще одно яблоко, Ирга бросила им в жреца. Он инстинктивно отмахнулся саблей, и ровные половинки яблока упали на плиты пола. Яблони вытянулись вверх, заключая жреца в клетку стволов. Ветви переплелись туго, не выбраться. «Кто ты?» – воскликнула Марая, поворачиваясь к Ирге. Голос ее прозвучал утробно. По белому телу пробежали черные дорожки чешуи. Красивое лицо вытянулось, превращаясь в звериную морду, сплюснутую, как у ящерицы. Каталак снова бросился на нее, и Марая дохнула огнем. Ирга бросала яблоки одно за другим. Деревья вырастали в зале драконьего дворца, разрывая корнями плиты, укрывая Каталака от огня. Жрец дико орал, зажатый между стволами, объятыми огнем. Дерек бросился к Марае, и она повернулась, раскинула руки в стороны. «Убьешь меня, Дерек? Ну давай же, убей!» Ее губы жалобно кривились, слезы катились из глаз и тут же высыхали на щеках от жара. Дерек осторожно прикоснулся к пока еще белой щеке и тут же отдернул руку, обжегшись. «Убей ее, Дерек!» – выкрикнула Ирга, и Марая, повернувшись к ней, выдохнула пламя. Ирга упала на четвереньки, закатилась под стол, похлопала ладонью по занявшейся косе, сбивая огонь, и быстро поползла к дальнему краю. Когда она выглянула, скатерть на столе горела, а разлитое вино пузырилось и пенилось, закипая. Дерек отшатнулся от пламени, прикрываясь серебряным подносом, словно щитом. Каталак выскользнул из-за деревьев, быстрый как тень. Прыгнул на Мараю, но черная чешуя уже сменила белую кожу. Крылья распахнулись, оттолкнув Дерека с такой силой, что он отлетел к стене. Дракон перехватил Каталака когтистой лапой, приподнял за шкирку, как нашкодившего котенка, поднося к клыкастой пасти, в глубине которой клокотало пламя. Ирга бросила последнее яблоко точно в пасть дракону, торжествующе воздела руки, но радость ее быстро сменилась отчаянием. Яблоко бесследно сгорело, не осталось ни зернышка. «Нет!» – выкрикнула Ирга, рухнув на пол, стукнула раскрытыми ладонями по полу. Гора, в которой прятался драконий дворец, содрогнулась от самого основания до круглого отверстия в потолке. Пол взорвался осколками плит. По стенам зала побежали трещины. Лампы плевались огненными брызгами масла. Дракон взмахнул крыльями, взлетая, и Ирга, подбежав сзади и оттолкнувшись от упругого хвоста, стремительно запрыгнула ему на спину. Выхватив из кармана нож, подаренный Сэмом, ударила между лопаток дракона. Но лезвие лишь скользнуло, застряло в плотных чешуйках. Каталак, которого дракон держал за шкирку, извернулся. Из-под когтей, яростно царапающих чешуйчатый живот, полетели искры. Дракон разжал лапы, и Нэш полетел вниз. А Ирга, сидящая на спине чудовища, вверх. Холодный воздух ударил в лицо. Дракон повернулся, и красная звезда, колесница Великой Матери, вдруг оказалась внизу. Ирга вцепилась в жесткую чешую, срывая ногти, обхватила шею ногами. Золотое платье потемнело, тлея от жара драконьего тела. Парча превратилась в обгоревшие лоскуты. Дракон летел над диким лесом, и Ирга, зажмурившись, нащупала энергию жизни, позвала. Стая ворон сорвалась с верхушек деревьев, потянулась к ней, повинуясь ее воле. А потом вдруг Ирга почувствовала, как тонкие нити, связывающие ее с землей, натянулись до предела, зазвенели, как струны. В глазах потемнело, пальцы, цепляющиеся за чешую, задрожали. Дракон взмахнул крыльями, поднимаясь еще выше, и струны лопнули одна за другой.